дальше будущим друзья. Может быть, со временем и стану друг и я. Буду заниматься спортом и книги читать. Но пока я понимаю, что интернет для меня сейчас важнее, чем балет. Закройте двери!